Я тихонько спускалась по винтовой лестнице ниже уровня замка, туда, где располагалась темница. Тут тоже был коридор между стен, и я его тоже знала отлично. Отец лично водил меня сюда на всякий случай. Вот он и пришел, этот случай. Чем ниже я спускалась, становилось темнее и холоднее. Мой резерв пополнился совсем немного, но его хватило призвать рой светлячков, чтобы освещать себе путь. Впереди я услышала лязг решеток и ключей. Я прошла до этого места, и когда по звукам ушли стражники, нажала на выступающий камушек, и кусок стены бесшумно отъехал. Рой светлячков метнулся к пленнику, и это был не Ар. Это был король Д'Артаниэль, отец Ара. Он был связан, и у него был завязан рот. Взяв из тайного хода нож, я перерезала веревки на руках и ногах короля. Он снял с лица повязку, хотел что-то спросить, я приставила палец к губам, прося о тишине. Король кивнул и последовал за мной в проход в стене. Как только стена встала на место, король схватил меня за руку. «Как это понимать, принцесса?» «Тише, ваше величество!» – зашептала я. «Так и понимать, что я и есть принцесса, а там, – я указала пальцем наверх, – Мейлинда, дочь вашей служанки Ребекки. Остальное потом. Надо найти вашего сына и посмотреть, кто в остальных камерах. Идемте». «Ты можешь хоть что-нибудь объяснить? Если это Мэй, то она твой близнец. Потом, ваше величество, сейчас нужно всех спасти». Мы тихонько двинулись по узкому коридору бесшумно. У следующей камеры мы остановились, запустили пару светлячков в отверстие и стали следить. Светлячки подлетели к пленнику, мы увидели, что он тоже связан и был в отключке. «Это мой советник и дед Аристаниэля», – прошептал темный король. Я опять открыла ход, король протиснулся в узкую камеру, взял пленника под руки и выволок в наш коридор. Я закрыла дверь, обернувшись, увидела, как король вливает советника дар жизни. Тот открыл глаза, обвел нас непонимающим взглядом. «Ар тоже должен быть здесь, давайте искать». Я запустила светляков в смотровое отверстие одной камеры, она была пуста, затем другой, то же самое. «Мне нужна ваша помощь». «Мейлинда хочет занять мое место, отобрав трон у моего отца. Хочет захватить и ваше королевство, остальным объявить войну. За ней стоит ее бабка, черная ведьма. Д'Артаниэль изменился в лице. Я убью их собственными руками. Нам нельзя терять ни минуты. Именно сейчас в тронном зале идет празднование моего дня рождения. Коронация и помолвка, правда, не знаю с кем. Нам нужно остановить весь этот бред, иначе может случиться беда. Мэй готова объявить войну оборотням и вам. Нам нужно предупредить Максимилиана. Он уже знает. Мы с Аром были у него и все рассказали. Мы поднялись по винтовой лестнице тайного коридора и пошли в направлении бального зала. Нам уже была слышна музыка, шум голосов. Вдруг все стихло. Мы аккуратно вышли из стены, раздвинув длинные вьющиеся цветы, и услышали голос, похожий на мой. «Дорогие друзья, спасибо вам за теплые пожелания в мой день рождения». Я хмыкнула, а Мэй продолжала. «Мы все знаем, что коронация должна быть проведена не так, как сейчас проведем ее мы. Но вы все знаете, что мой отец болен, и ему тяжело долго находиться среди нас. Мы все упростим, просто дорогой отец передаст мне корону и власть здесь и сейчас, в вашем присутствии, чтобы вы все стали свидетелями». В зале раздался ропот. Я оглядела рядом стоящих и с удивлением увидела в зале отдельно стоящих по всему периметру знакомых орков. А полукругом позади трона – стражники моего отца. Значит, Мэй боится нападения. «Ну, не зря», – скажу я. Тем временем Мэй продолжала. «Дорогой отец, Рой, помоги королю встать. Итак, продолжим. Передайте мне корону и власть над королевством светлых эльфов, и вас проводят в ваши покои». В зале стало тихо. Мы потихоньку пробирались ближе к трону, пригнувшись, чтобы как можно дольше оставаться незамеченными. Я кого-то нечаянно задела локтем. «Осторожно!» Кто-то шикнул на меня. «Извините». Я подняла глаза на говорившего. Передо мной стоял Кай из моей группы. Его глаза округлились. «Леа? Ну я, а кто же?» Он перевел взгляд на возвышение, где стоял трон, в котором еле сидел бледный отец, и рядом стояла Мэй. «А это тогда кто? А ты догадайся!» «Интересненько! Очень даже интересненько! А почему ты крадешься?» Голос принадлежал Эллу. «Потому что стражники не знают, что это не я. И вон те орки тоже разбираться не станут. Да и с доказательствами у меня пока сложно. Мне нужно пробраться к Мэй, чтобы выиграть время. У них мой отец. Вы поможете мне?» Я посмотрела за спину Эллу. Там оказались все наши одногруппники-оборотни. Джей, Эд, Том и еще ребята с разных курсов. «Проучить поганку Мэй каждый сочтет за честь, ваше высочество. Как давно вы знаете, что я принцесса?» Эд ухмыльнулся. «Всегда». Эд сделал знак ребятам, и они тихонько растворились в толпе.